гуси-лебеди, возьмите меня на белые крылышки, унесите меня на родимую, на сторонушку. И не успела закончить сказку, как услышала ровное, мерное дыхание детишек. Мишатка лежал с краю, плотно прижавшись лицом к ее плечу. Аксинья движением плеча осторожно поправила его запрокинувшуюся голову и вдруг ощутила на сердце такую безжалостную, режущую тоску, что горло ее перехватило спазма. Она заплакала тяжело и горько, вздрагивая от сотрясавших ее рыданий, но она даже не могла вытереть слез. На руках ее спали дети Григория, а ей не хотелось их будить. Глава четвертая. После смерти Ильинишны Кошевой, оставшийся в доме единственным и полновластным хозяином, казалось бы, должен был с еще большим усердием взяться за переустройство хозяйства, за дальнейшее его расширение. Но на деле вышло не так. С каждым днем Мишка работал все менее охотно. Все чаще уходил из дому, а вечерами допоздна сидел на крыльце, курил, размышлял о чем-то своем. Дуняшка не могла не заметить происходившей с мужем перемены. Она не раз с удивлением наблюдала, как Мишка, ранее трудившийся с полным самозабвением, вдруг ни с того ни с сего бросал топор или рубанок и садился где-либо в сторонке отдыхать. То же самое было и в поле, когда сеяли озимую рожь. Пройдет Мишка два гона, остановит быков, свернет цигарку и долго сидит на пашне, покуривает, морщит лоб. Унаследовавшая от отца практическую сметку, Дуняшка с тревогой думала, ненадолго его хватило. Либо хворает, либо просто приленивается. Беды я наберусь с таким муженьком. Как, скажи, он у чужих людей живет? Полдня курит, полдня чухается, а работать некогда. Надо с ним потолковать потихоньку, чтоб не осерчало, а то, ежели он будет и дальше так стараться в хозяйстве, нужду из дома и лопатой не выгребешь. Однажды Дуняшка осторожно спросила: «Что ты не такой стал, Миша? Аль хворость тебя одолевает?» «Какая там хворость? Тут без хворости тошно!» — с досадой ответил Мишка и тронул быков, пошел за сеялкой. Дуняшка сочла неудобным продолжать расспросы. В конце концов, не бабье это дело — учить мужа. На том разговор и кончился. Дуняшка ошибалась в своих догадках. Единственной причиной, мешавшей Мишке работать с прежним старанием, было росшее в нем с каждым днем убеждение, что преждевременно осел он в родном хуторе. «Рановато я взялся за хозяйство, поспешил», — с досадой думал Мишка, читая в окружной газете сводки с фронтов или слушая по вечерам рассказы демобилизованных казаков-красноармейцев. Но особенно тревожило его настроение хуторян. Некоторые из них открыто говорили, что советской власти к зиме будет конец, что Врангель вышел из Таврии и вместе с Махно подходит уже к Ростову, что союзники высадили в Новороссийске огромный десант. Слухи один нелепей другого распространялись по хутору. Казаки, вернувшиеся из концентрационных лагерей и с рудников, успевшие за лето отъесться на домашних харчах, держались особняком. По ночам пили самогон, вели какие-то свои разговоры, а, встречаясь с Мишкой, сделанным равнодушием спрашивали: «Ты газетки почитываешь, Кошевой? Расскажи, как там Врангеля скоро прикончит? И верно это или брехня, что союзники опять на нас прут?» Как-то под воскресенье вечером пришел Прохор Зыков. Мишка только что вернулся с поля, умывался, стоя возле крыльца. Дуняшка лила ему воду из кувшина на руки, с улыбкой смотрела на худую, загорелую шею мужа. Прохор, поздоровавшись, сел на нижней ступеньке крыльца, спросил: «Про Григория Пантелеевича ничего не слыхать?» «Нет», — ответила Дуняшка, — «не пишет». «А ты по нем соскучился?» Мишка вытер лицо и руки, без улыбки глянул в глаза Прохора. Прохор вздохнул,